Глава 4. Если б я был султан. «Обожаю гулять по праздничной Москве», — театрально воскликнула Арина, отпрянула от меня и, раскинув руки, закружилась. «Лиза, сфоткай меня вот здесь, на фоне театра». «Это музей», — проворчала Лиза, прицеливаясь камерой. «Тут одни музеи, театр дальше». Арина отмахнулась и выгнулась, как Мэрилин Монро. «Фигурка что надо», — подумал я, и не уверен, что головой. «Еще вот так сфоткай». «И вот так?» Она подняла руки вверх, чуть запрокинув голову. «Снизу фоткай, чтобы ноги казались длиннее». «Куда уж длиннее», — сказал я. Ноги, обтянутые кожаными ботфортами, у Арины были ого-го, длиннющими, но как макаронины. В общем, если бы грудь Арины приставить Лизе или наоборот, бедра и ноги Лизы Арине, получилась бы секс-бомба. Девушка тотчас выложила фотографию на своей страничке в комсети. «Девчонки, а давайте я вас вместе сфотографирую», — предложил я. Подруги, или кто они там, змея и черепаха, зыркнули друг на дружку, обнялись и сделали надменные лица. «Лиза, ты прямо как снежная королева». «А я разбойница», — воскликнула Арина. Клац, клац, клац. Арина повисла на мне, рассматривая фото. Лиза холодно глянула на экран. «Я себе на память оставлю», — улыбнулся я, чувствуя, как меня захватывает азарт. «Ага, будешь ночами вспоминать?» — с подначкой спросила Арина. «Конечно», — сделал я вид, что не понял. Взял обеих под руки и повел на Красную площадь. «Как таких красоток и не повспоминать?» Арина хотела веселья, причем активного, тусоваться и зажигать. В девушке просто кипела жизнь. А вот чего желала Лиза, непонятно. Похоже, она и сама не знала. «Лиза сказала, ты боец?» — затеяла беседу Арина. «Вроде бы даже в нашем лиловском турнире каком-то участвовал». Я глянул на Лизу, та отвернулась. «Ну да, участвовал. И не соврала ведь». «Было дело», — отмахнулся я. «Но сейчас занимаюсь футболом. Взяли на просмотр в «Динамо». «На просмотр? Это как?» «Могут взять, могут не взять. Завтра еду с командой на сборы. Нужно будет там себя показать лучше, чем те игроки, что есть». «Ой», — искренне расстроилась Арина. «Уже завтра?» «Да, завтра утром». «Но все равно очень круто, вообще супер. Слышала, даже у молодых футболистов в 20 лет уже и квартиры, и такие тачки». Арина закатила глаза и посмотрела так, словно хотела меня съесть. «И по загранкам они ездят, и квартиры не в худших районах. Был у одной моей знакомой парень-футболист, в шампанском ее купал». «Замариновал и съел?» — вскинула брови Лиза. Ей, молча слушавшей наш диалог, теперь очень хотелось, чтобы Арина исчезла. «Интересно, девки пляшут. Кто-то хотел, а меня свое самолюбие почесать. Ну-ну». В этот момент у Арины зазвонил телефон. Прошептав «мама», она отбежала в сторону и зашептала, прикрыв трубку рукой. «Может, папочка волнуется, где эта доченька шастает?» — проговорила Лиза, имея в виду не отца, а папика, но Арина не реагировала, просто не слышала ее. Закончив, подошла к нам, улыбнулась и промурлыкала, не сводя с меня глаз. «Так вот, этот футболист ей сумочку привез, настоящую Дольче Габбана, и духи той же фирмы. Один раз брызнешься, неделю пахнет». «Да что ты рассказываешь, у наших такой же запах». «Потому что те твои подделка, а у нее настоящие заграничные». «Настоящих заграничных ему взять неоткуда», — примирил их я. «Границы-то закрыты, и Еврокубки проходят без наших команд». Сделав паузу, добавил: «Пока. Этой осенью с нашими». «Ой, как интересно», — воскликнула Лиза, но прозвучало это с такой едкой иронией, что я замолчал, не став продолжать. «А давайте пойдем в Нептун». «Понятно. Про футбол им не интересно. Интересно про Нептун. Только я задумался, что за Нептун такой, может, клуб по водному поло, как Арина объяснила». «Да ну нет. Уныло, дорого, одно старичьё, никто не танцует». «Ясно, это какой-то местный понтовый ресторан». «Ой, да ладно», — протянула Лиза. «В прошлый раз мы с Иркой так зажгли, что весь центр дрожал». «Так то суббота была, а сегодня вторник», — напомнила Арина. «К тому же еще семи нет, даже музыканты не пришли. Если ты голодная, тогда пойдем в Биг Бутер. Саша, ты покормишь бедную студентку?» «Сама ешь этот силос», — сморщилась Лиза. «Расти пятую точку, тебе не помешает». «А что за Биг Бутер?» — поинтересовался я, предполагая, что это какой-то местный фастфуд. «А я не голодная», — парировала Арина. «Так что за заведение?» — повторил я вопрос. Лиза снизошла до объяснения. «Ну ты, Саша, и дикий. Это на Пушкинской. Там был Макдональдс. Настоящий. Говорят, все оставили так же, даже ассортимент не меняли». «Неинтересно», — высказала свое мнение Арина и принялась селфиться на фоне елки на Красной площади. Красная площадь, кстати, совсем не изменилась. В центре мигала и искрилась искусственная елка. А к мавзолею очередь была маленькой, человек 20, то ли китайцев, то ли корейцев. Хотя я слышал, что при Советском Союзе, чтобы посмотреть на вождя, приходилось выстаивать по несколько часов. «If he asks us to see Lenin, he'll break my heart», — сказала Арина Лизе, что значило, если он пригласит нас смотреть на Ленина, то разобьет мне сердце. Видимо, рассчитывая, что я тупая деревенщина, не пойму. Но ответил я тоже по-английски, спасибо феноменальной памяти. «I'd rather look at you, girls. You are alive and talking, and you can be touched». Что переводилось как «Я лучше на вас, девочки, посмотрю. Вы живые и говорящие, и вас можно потрогать». Ради того, чтобы увидеть их квадратные глаза еще раз, я закрепил эффект припевом из «Heat Waves» группы «Glass Animals». Причем спел его не особо фальшиве и глядя прямо в глаза Арины. «Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat Waves be faking me out. Can't make you happier now». Закончив припев, я покосился на Лизу. Она была в шоке, в ступоре. Происходящее не вязалось с ее представлением о мире, ломало все, что она о нем знала. Безмозглая деревенщина поет на английском. Наверное, она бы так же среагировала, если бы корова заговорила или там дворовая собака. Даже как-то обидно стало. Это ж надо быть такой предвзятой. А вот с лица Арины не сходила восторженно восхищенная улыбка, особенно когда до нее дошел смысл слов, который был проще некуда. Парень признавался, что временами думает только о ней. «Какая хорошая песня», — сказала она, и глаза ее заблестели. «Лиза». Лиза жутко завидовала. И как же ей хотелось, чтобы я спел эту песню для нее на глазах Арины, чтобы завтра весь универ говорил об этом. Но не судьба. Теперь это история Арины. «Еще», — попросила она. «Вот еще. Никаких еще», — не согласилась Лиза. «И от акцента его у меня уши в трубочку сворачиваются и слова глупые. Куда идем, если не в Мавзолей и не в Нептун?» Посмотрев на меня обвиняюще, она высказала. «Ты не говорил, что знаешь английский?» «Акцент, конечно, жуткий, но блин», — выдохнула Арина. «Ведь никто тебя не заставлял его учить? Чисто по приколу?» «Я самоучка и в разведчике не собираюсь», — ухмыльнулся я, думая о том, что Арина как раз подойдет для постельной разведки, и добавил, вспомнив. «Спасибо Комсети, там сейчас очень хорошие языковые курсы выкладывает Минвуз СССР». «Вот уж не подумала бы». С досадой протянула Лиза и посмотрела на меня другими глазами, зябко поведя плечами. «Пойдемте в театр. Как раз в 8 начинаются спектакли». «Ты бы еще вон в мавзолей предложила сходить», — проворчала Арина. «Раз тебе от пения Саши скучно, не представляю, что тебя может развеселить в таком настроении, подруга». Я представил, как, узрев полушарие Арины, восстает вождь, желающий их потрогать, и рассмеялся. Лиза подумала, что над ней, и обиделась. «Тебе вообще в театре делать нечего. Тебе разве что в цирк над клоунами гоготать дурным голосом». «Цирк я не люблю, но клоунов уважаю», — ответил я. «Юрий Никулин был клоуном, если что. Поумнее многих был мужик». «Да не слушай ее, Саша», — воскликнула Арина. «Как на панков в рванье ходить, пляски на пляже голышом в поисках космической энергии, так это у нее нормально». Лиза мигом покраснела еще больше, хотя на холоде ее щеки и так олели. Сжала кулачки и буром поперла на подругу. «Ах ты дрянь, я тебе по секрету рассказала, а ты...» «А я? А кто Саша рассказал, что у меня папик? Это же правда, сама хвасталась». «Нет никакого папика». Арина посмотрела на меня и жалобно повторила. «Саша, нет никакого папика, это я ей наврала, чтобы завидовала». «Боже мой». Встряхнувшись, я волевым решением угомонил боевого бойца и осмотрел диспозицию глазами не бурлящего тестостероном нерушимого, а опытного и повидавшего жизнь Звягинцева. Передо мной стояли подруги из одного небольшого города, сейчас пытающиеся поделить парня. Две вчерашние малолетки, недавно закончившие школу и теперь познающие столичную жизнь во всех ее отвратительных и прекрасных проявлениях. Не хватало еще, чтобы они из-за меня рассорились. Я завтра уеду, а им еще вместе учиться и делить секреты. Голос разума позволил не только самому оценить ситуацию, но и подсказал, как ее разрулить безболезненно для девчонок. В конце концов, я в Москве с двумя красивыми девушками, а завтра утром мне уже трястись, дай бог, если в купейном, а не плацкартном вагоне с тремя десятками парней и мужиков. Так чего морозить себе хозяйство? Благо, не нищий студент, денег после турнира при себе прилично. Как говорил классик, мне деньги жгут ляжку. Покутим, пусть девчонкам будет что вспомнить. Я обнял обеих, притянул к себе. Арина сама прильнула ближе, я ей явно нравился. Ализа вздрогнула, покосилась недоуменно. «Значит так, девчонки». «Сейчас мы пойдем в Нептун, хоть посмотрю, что за чудо такое. Я вас отогрею и накормлю, а потом направим свои стопы в кино. Я бы выбрал «Трёх мстителей», хороший фильм про партизан, но вы, предлагаю, предпочтёте современную «Каренину». Лиза вырвалась, закатила глаза, повернулась ко мне передом и Карине задом и потребовала. «Саша, я никуда с ней не пойду. Арина меня оскорбила, и дальше мы пойдем без нее, и не в кино, а в театр». Арина уперла руки в боки, всей душой желая повозить конкурентку лицом по снегу, но я привлек ее к себе, и она промолчала. «Мы?» — удивленно переспросил я. «Это что же она думает, что глупый мальчик не знает о ее намерениях?» «Ну да, ты ко мне на свидание пришел», — твердо сказала Лиза. «Я-то к тебе, а ты?» Ее щеки вспыхнули, а я продолжил, обращаясь к Арине. «Как тебе мое предложение?» Улыбнувшись, она показала большой палец и посмотрела это из-под лобья маслянисто. «Можем и на трех мстителей пойти, это неважно, Саша. Думаю, мы найдем, чем там заняться помимо кино». «Что ж, Каренина не так уж плохо», — кивнула Лиза и с вызовом улыбнулась. «Кино так кино». И твердо захотела остаться, чтобы испортить нам вечер так же, как мы испортили ее настроение. Ну нифига себе. Сама привела мне Арину, чтобы со спокойной совестью умыть руки. Или она втайне надеялась, что я откажусь от девушки, буду демонстративно не замечать ее и добиваться Лизу? Может, Звягинцев так и поступил бы. Увы, я четко считал намерение. Она не считала меня за равного и стеснялась. И тут по-английски заговорил, песни поет на этом же языке. И всесястую Арину вцепился. Что за безобразие, не бывать этому. Умела бы шипеть, внучка генерала Вавилова шипела бы, но парселтанг сложнее английского. А потому Лиза всего лишь пыталась прожечь меня взглядом, причем сбоку. От таких взглядов может развиться косоглазие. Она шла рядом, я держал ее и Арину под руки. И был недостоин ее внимания. Но жечь взглядом хотелось, а потому она жгла типа незаметно. В общем, Аринка, девчонка свойская и без закидонов, несмотря на МГИМО, льнула ко мне слева, что было символично. А справа шла, спотыкаясь из-за того, что смотрела не на дорогу, а на меня Лиза. Так дружным любовным треугольником мы доковыляли до дороги, куда я вызвал такси. Водитель, молодой узбек, гостеприимно распахнул дверцы и, едва скрывая восхищение и пялясь на декольте, Арина поинтересовался. «Куда? Сколько даешь?» И тут же махнул рукой. «А, садитесь, отвезу, куда скажете, даже бесплатно». Дальше началась комедия, потому что девчонки не хотели садиться одна раньше другой, предполагая, что я сяду последним, и кто-то из них останется без внимания. Эх, прав был классик. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, и тем ее, вернее, губим средь обольстительных сетей. Да уж, а далее как там было у Александра Сергеевича? Разврат бывало хладнокровный. Лиза, генеральская внучка, в итоге затолкала Арину, а та, вцепившись в мою руку, как Роуз в Джека после крушения «Титаника», затащила меня следом. Водитель, ранее гость, а теперь полноценный москвич из солнечного Самарканда, не смотрел на дорогу, а пялился в зеркало заднего вида. Девчонки, надо признать, вели себя прилично. Все-таки наше советское воспитание, пусть и со скидкой на лихие 90-е. В общем, Арина держала мою руку, переплетя пальцы. А Лиза делала вид, что ей тесно, и так и норовила забросить ногу на мою, что-то недовольно пыхтя мне под мышку. Узбек облизывался и, ловя мой взгляд, подмигивал и показывал большой палец одними глазами, не убирая рук с баранки. Ресторан «Нептун» располагался в трехэтажном старинном здании. Белый фасад, лепнина вдоль окон, тяжелая деревянная дверь, вывеска узорная, кованая, как и все в центре. «Нептун» и все, никакого завлекалова и кича. «Точно здесь?» спросил я с сомнением. Лиза говорила, что они тут нехило зажгли, но как, когда дом жилой? Я озвучил вопрос и получил ответ от нее же. «Там супер-пупер звукоизоляция, никто никому не мешает». Я потянул дверь на себя, снова вспоминая ресторан и зачем говорят мужчины с дефлопе. Внутри тоже оказалось дорого-богато. Классика. Все деревянное, включая люстры, и массивное. Стойка музыкантов и небольшая сцена для танцев тоже лакированные. Ресторан как ресторан, ничего особенного. Столы с тарелками, ожидающими посетителей. Дворецкий у входа поздоровался, помог дамам снять одежду и пристроить ее, взял мою сумку, которая жутко мешала. Не успели мы сесть, как подошел официант с меню. «Здравствуйте, желаете что-то конкретное? Помочь с выбором? Подойти позже?» «Подойти позже», — улыбнулась Арина. Пальто она сняла, и теперь ничто не скрывало ее роскошную грудь. Лиза изображала снежную королеву, изучала меню с каменным лицом. Я мысленно перекрестился, открыл меню, но на цены долго не решался смотреть. Выбрав, Арина наклонилась ко мне и проговорила. «Много не бери, тут порции вот такие». Оно на первый взгляд дорого, но того стоит. Я отметил, что она перестала смотреть на меня, как на дойную корову. Вон о бюджете моем заботится. И выбрал себе стейк с картошкой по-деревенски. Стоило все это 250 рублей. Немало, но и не космос. Поинтересовавшись у девушек, готовы ли они, я подозвал официанта, озвучил свой заказ. Арина промурлыкала, ведя пальцем по столбику с ценами. «Салат морской, а ты, Саня, пропал. Столько не съешь». «Мне, пожалуйста, жареную семгу с сыром и грибами», — отчеканила Лиза. «Салат с креветками, бутылочку шампанского». «Бокал», — перебила ее Арина и зыркнула волком. Похоже, и под столом подругу толкнула, чтобы не наглела. «Бокал». «Какого-нибудь хорошего крымского брюта», — проговорил я, благодарный Арине за то, что она не стала жадничать и заказывать самое дорогое и бестолковое. «Есть что-нибудь из нового света? Трехлетняя выдержка самое то». Официант с уважением вскинул бровь и сказал: «Юбилейная, 1800 рублей, продается только бутылкой». «Хорошо, а какие сорта входят в купаж?» Боковым зрением я наблюдал, как вытягиваются лица девчонок, как приятельницы переглядываются и изумленно открывают ротики. Пожалуй, то, что я разбираюсь в шампанском, удивило их больше, чем мой английский. «Рислинг, пино нуар, олиготе», — сказал официант. «Отлично, как раз то, что нужно». «И к морепродуктам подойдет», — блеснула эрудиция Лиза да промазала. «Не подойдет», — покачал головой я и дополнил заказ. «Штрудель, пожалуйста, если есть. Порежьте кубиками на всех». «Прощай, бюджет. Гулять так гулять». Порции, правда, оказались гигантскими. Примерно такие подают в Болгарии. Мясо идеальной прожарки с хрустящей корочкой, истекающее соком. Картошечка со свежайшей рубленной зеленью, политая темно-желтым маслом. Казалось, укроп пахнет на весь ресторан, кружит голову. Лизина семга тоже была огромной, шампиньонов хватило бы на целый жюльен, а в салате Арины виднелись розовые креветки и пальцы кальмаров. Потом я рассказывал про игристое, как смотреть пузырьки и винные ножки, как различать оттенки букета. Девы глазам и ушам своим не верили, слушали трепетно, не решаясь перебивать. Вот уж не думал, что хобби Алены поможет мне соблазнять девушек. Да и в свои гигантские порции мы дегустировали шампанское, закусывая штруделем и понемногу пьянели. Счет в 5000 меня немного протрезвил, но я знал, на что иду. Один раз в жизни, и своей, и Звягинцева можно себе позволить. Арина смотрела влюбленными глазами. Из ресторана девчонки вышли в куда лучшем настроении, чем когда заходили. Кинотеатр «Победа» был недалеко, специально выбрали ближайший. Впрочем, Арина в кино не рвалась, ее больше интересовало, что будет после. А вот Лиза снова захотела домой, она устала, перестрессовала и желала одного — лечь и уснуть, чтобы завтра не проспать на лекции. Вот только одно намешало это сделать. Ей не хотелось оставлять меня наедине с подругой. Вот хоть убей, хоть режь, хоть с кем другим, но только не с Ариной. Видимо, хотела придержать меня на привязи рядом. Вроде экземпляр интересный, но после подруги все равно, что бэушный. А потому любой ценой нужно предотвратить пользование и употребление Ариной. Любопытная логика из серии «Такая корова нужна самому». С Карениной Лиза обломалась, мы опоздали. Зато успели на последний сеанс трех «Мстителей». С афиши сурово смотрели три главных героя — русский, казах и грузин. А может, украинец, киргиз и осетин? Фамилии актеров мне ни о чем не говорили. Сеанс начинался в 10, и мы скоротали полчаса в баре. Я взял глинтвейн, согреться было кстати. Обстановка разрядилась еще больше. Зал был почти пустым, все таки рабочий день, и сегодня, и завтра. Обе девчонки оказались сладкоежками, взяли по сладкой вате и ведру карамельного попкорна. Все меньше они напоминали искушенных богемных див и все больше обычных нормальных девочек, совсем юных и хорошо хоть совершеннолетних. Мы взяли места для поцелуев, разлеглись на диванчиках и вперились в экран. Фильм начался, а я, пригретый с двух сторон девчонками, выкинул обеих из головы и увлекся фильмом. Если поначалу я думал о современном искусстве, сравнивал этот кинотеатр с кинотеатрами из моей реальности и не находил отличий, то когда свет погас, забыл обо всем на свете. Опомнился я лишь к концу ленты, снятой на Мосфильме, но так невероятно мастерски, что у меня дух захватило от спецэффектов, игры актеров, а главное, от самой истории трех партизан в 1942-м. Герои были такими разными, из разных республик Союза, со своей культурой и менталитетом, но смогли договориться и объединиться в отряд. О, сколько крови они попили у фашистов. Те были готовы расхерачить весь лес, сжечь его к чертям, лишь бы достать партизан. «Очень-очень круто», — крутилось в голове. Зрелище не хуже голливудских «Мстителей». От фильма расчувствовался не только я. Студентка МГИМО Арина, предъявлявшая за культурный код и букет цветов, расплакалась у меня на плече, жалея любимого главного героя Ализа. У девушки покраснели глаза, она тихо сказала: «Спасибо, Саша, что сводил на этот фильм». Из здания кинотеатра мы вышли глубокой ночью. На улице было ярко, горели фонари. Даже эта советская Москва, очевидно, никогда не спала. Видимо, из-за того, что было уже за полночь, мой боевой боец вконец угомонился, и при мысли о сексе я не испытывал никакого томления. Я тоже устал, но сначала нужно было развести девчонок по домам. Я поймал такси и, не слушая никаких возражений, усадил обеих на заднее сиденье, а сам занял переднее. Водителем был большой и грузный мужчина. Я с таким побоялся отправлять двух подвыпивших студенток. И дело было не в генерале Вавилове. Просто у меня в этом мире и так, считай, никого нет. А с этими двумя чудами в перьях как-то сблизился за вечер. Вздорные, но нормальные. Прошли тест на человечность, короче говоря. Завез обеих к Арине в общагу, сгрузил из рук в руки подруги, ей же вручил букет и ретировался. В спину доносились требования звонить, писать и не забывать, и вообще каждый день набирать по видеосвязи и отчитываться о том, как проходят сборы. Требования, как ни странно, были от обеих подруг, и от Арины, и от Лизы. Мой рьяный боец возмущался всю дорогу, что я коварно не воспользовался состоянием девчат, но все же успокоился, когда я доехал до дома тети Розы Рубинштейн. Видимо, согласился с тем, что опозорился бы с таким дебафом, а девчонки не забыли бы эту кошмарную ночь. «Один?» — крикнула хозяйка квартиры, когда я тихо крался к себе по скрипящим половицам. «Один, тетя Роза», — ответил я почему-то шепотом. «Разбудите в 6 утра, боюсь на поезд опоздать». «Ну и молодец», — довольно прокомментировала она. «У меня тут не притон. Разбужу. Спи». Я разделся и упал на хрустящую накрахмаленную простыню, пахнущую цветами, апельсинами и Новым годом. Хорошо-то как. Так сладко и беззаботно поспать мне теперь долго не придется.